Глава 4. «Номер мой разблокируй», — долетает до меня в дверях подъезда. «Про вещи я серьезно, не тяни. Завтра пришлю машину». Не будь я настолько ошарашена полученной информацией, помахала бы в воздухе средним пальцем. Итак, что мы имеем? Нависшая надо мной угроза стала реальнее, чем когда-либо. Север, кажется, следил за мной и даже знает, где я живу. Папа скоро окажется на свободе, но... по какой-то причине решил об этом не уведомлять. В свою съемную квартиру я захожу на ватных ногах. Бросаю сумку рядом с заляпанными грязью кроссовками Лейлы и запираюсь в ванной. Нужно побыть немного с этим одной, в тишине. Бух, бух, бух. «Ты чё, пришла?» Фальцетом раздается из-за двери. «Надолго там? Я в туалет хочу!» Я матерюсь сквозь зубы в сотый раз за день. Брань — лучшая альтернатива слезам. «Подожди 10 минут. 5 максимум!» — предупреждает соседка. «Ссать хочу, пипец!» Если бы на момент поиска жилья я располагала большим количеством времени и денег, я бы ни за что не согласилась на столь неряшливое и хамоватое соседство. Порой мне кажется, что Лейла сознательно издевается, то постирает мою белую футболку со своими черными джинсами, то заберет оба комплекта ключей, заперев меня в квартире, то в последний момент объявит, что не может внести свою часть денег за аренду. И это без учета того, что она в принципе не способна за собой убирать. Ее грязные вещи валяются всюду, и просьбы мусорить в пределах своей комнаты остаются без внимания. Иногда хочется поведать ей о том, что она живет с дочерью зэка и в любой момент может быть задушена подушкой. Пусть боится. Переведя дух, я выхожу и обнаруживаю Лейлу в гостиной, пялящийся в ноутбук и грызущий семечки, очистки от которых валяются всюду. И нет, сама она их не уберет. «Туалет свободен. Перехотелось что-то», — отмахивается она, не поднимая глаз. Я представляю, как стискиваю в ладонях ее шею и трясу. «Да как можно быть такой тварью?» Не замечая сгущающегося воздуха, Лейла продолжает беззаботно сплевывать кожуру мимо тарелки. Чтобы не спровоцировать очередной скандал, я заставляю себя пойти к себе, но застываю в дверях спальни при звуке ее писклявого голоса. «Мужик какой-то приходил, тебя спрашивал». Едва успокоившийся пульс вновь пускается вскачь. «Какой еще мужик? До сегодняшнего дня никто не знал, где я живу. Он представился?» Хрипло переспрашиваю я, оборачиваясь. «Ня!» Лейла сосредоточенно ковыряется в зубах. «Ты платеж по кредиту не просрала? Выглядел он как коллектор и на бультерьера похож». Забежав в комнату, я с грохотом захлопываю за собой дверь. Не коллектор это, потому что у меня нет кредитов. Паника за секунды оккупирует каждый миллиметр тела. Адрес моего проживания знает Север, но едва ли Лейла, падкая на мужской пол, сравнила бы его с бультерьером. Женщины привыкли покупаться на его брутальную внешность и мальчишескую улыбку. Значит, это был кто-то еще. Возможно, один из тех, кто приходил в кафе сегодня. Черт! Трясущимися руками я распахиваю дверцы шкафа и начинаю лихорадочно сбрасывать вещи на пол. Охота на меня официально открыта, а значит, оставаться в этой квартире действительно нельзя. Дзынь! «Ну кто там еще?» — бормочу я, заглядывая в телефонный экран. «Надеюсь, ты начала собираться. Машина приедет в 6 утра». Я перечитываю эти строки раз за разом, чувствуя, как голова начинает плыть. Пусть номер Севера я наизусть не помню, но эти три восьмерки на конце сложно не узнать. Как он сумел мне написать, находясь в черном списке? «Как ты это сделал? Я тебя не разблокировала!» «В курсе. Я снова попросил из вежливости. Вещи собираешь?» Я машинально трогаю глаза. Мокрые. «Когда же, мать ваша, все это закончится?» Невозможно так жить, не мечтая, не строя планы, забыв о радости. Жить лишь ради того, чтобы выжить. «Это все из-за тебя!» Я с отчаянием вдавливаю пальцы в клавиатуру. «Моя жизнь превратилась в кошмар по твоей вине, так что прекращай прикидываться заботливым. Я собираю вещи, но не жди, что я буду благодарна. Я презираю тебя так же, как и полгода назад». «Твоя жизнь была кошмаром задолго до меня. Просто отложенным. Со временем мы снова подружимся, а пока не забудь. 6 утра». «Мы не подружимся. Никогда. Меня от одного твоего имени тошнит». Отшвырнув телефон, я принимаюсь с остервенением закидывать вещи в сумки. Одно хорошо. Где бы я ни ночевала завтра, там не будет Лейлы. Дзынь. Никогда не говори никогда, малая. Ты же помнишь, какой я обаятельный.